На Бафоре не сдаются. Нет промежуточных серых тонов. Только белое или черное. И так много веков. На этом витке истории здесь были мы. Интересно, кого в будущем пошлют сюда? Наших детей? Наших потомков? За что они будут проливать кровь? Мы погрузили щит в Накпадон. «Форпост эвакуирован», — объявили мы. Мейер Коплер подсоединил у ворот электрический взрыватель к ленте детонатора, протянул ее с помощью колючей проволоки до Накпадона, стоявшего в 30 метрах внизу по склону. Танк уже прошел вперед и остановился на повороте Джей, откуда были еще видны ворота. «Давай уже, Мейер, голубчик, не тяни резину!» — крикнул я. «На воздух его, к чертям собачьим!» В тот момент возобновился шквальный огонь. Гранатометы «Хизбаллы» били без перерыва со всех сторон. Десятки снарядов рвались вокруг нас. Мы видели, как они взмывают в воздух и дождем падают на гору. «Уносите ноги!» — кричали из штаба. «Спускайтесь немедленно! Бросайте все! Ко всем чертям этот взрыв, если не получается!» 13 осветительных бомб разорвались над нами. Ночь превратилась в день. Эта «Хизбалла», которая, не понимая, что происходит, решила рассеять мглу и свои сомнения. Когда противник использует осветительные бомбы, положено немедленно покинуть место пребывания, причем на максимальной скорости, что называется «дать газ», и не по прямой, а заметая следы. Но нам некуда пока было давать газ. Фурман направлял артиллерийский огонь, противотанковые фугасы и дымовые шашки, а танк палил. А Бейлис кричал практически без перерыва. «Ракеты! Ракеты! Ракеты!» Столб пламени взвился над форпостом Длаат. Наши друзья прикрыли лавочку, они уже завязали и уходят. Из штаба по рации не унимались. «Все в порядке», — успокаивал их фурман. Он попросил еще несколько минут, сообщив, что идет помочь с проводами и контактами. «Самочувствие отличное. Минуту терпения. Заканчиваем». Потребовалось еще 17 минут, которые для нас тянулись дольше, чем вечность. Ребятишки сидели, скрючившись, как сельди в бочке в бронированном брюхе Накпадона. Никто не раскрывал рта, ревели моторы, рвались снаряды. «Спускаться немедленно! Это приказ! Немедленно!» — прогремел голос Каплана. Мейер Коплер закончил свою работу. «Полминуты до взрыва», — сообщил он. «Полминуты до взрыва», — передал фурман в штаб. «Броси за меня последний взгляд», — сказал Каплан с той стороны. «Подтверждаю приказ. Взрывать». Ривер нажал на кнопку прямой связи, расположенной на руке, и его голос зазвучал у всех в наушниках, как тогда, когда мы въезжали в Ливан, только на этот раз более торжественно. «Да будет угодно тебе, Господь Бог наш и Бог отцов наших, вести нас мирными дорогами и направлять наши шаги по безопасным стезям и указать нам надежные пути». Бейлис подал ему знак глазами, знак, понятный только им двоим, и Ривер остановился, замолчал посредине молитвы. Несколько секунд, и молитву продолжил Бейлис. «И доставить нас, — сказал он, — и нашу молитву слышали и в Израиле, в штабе дивизии, к цели нашего путешествия, для жизни, радости и благоденствия, и спасти нас». Мы сказали «Амен». Ко мне подошел фурман, протянул провода и взрыватель. «Ну давай, кому как не тебе взорвать это хозяйство». Я, по правде, не ожидал, что он уступит эту честь мне, но фурман пожелал мне успеха и залез в Накпадон, успев скомандовать задраить люки, что и было выполнено. Мы находились всего в 30 метрах от ворот, чего по правилам безопасности едва ли достаточно при взрыве заряда весом в 250 граммов. А тут у нас сейчас сдетонирует 6,5 тонн, и никто из нас, ни один, считая нашего доктора саперных наук, не имел представления, какими будут последствия взрыва, какая будет взрывная волна, не обрушится ли крепость и что будет с нами. Мы знали, не исключено, что станем его жертвами, но бывают мгновения, когда тебе становится все равно, и ты говоришь себе: «Да, может быть, пришел мой последний час, может, и праха моего нельзя будет собрать, только чтобы это быстрее кончилось». потому что эта усталость, этот напряг уже выше человеческих сил. Рядом со мной присел Мейер Коплер, кивнул мне, мол, давай, приводи в действие. У меня онемели руки, я попытался пошевелить пальцами, набрал воздуха. «Ну, выполняй, приятель, выполняй!» — подгонял меня он и показывал рукой. «Взрывай, взрывай!» «Давай лучше ты!» Я отдал ему взрыватели и провода, а я посмотрю.